Глава 218. Без солнца в небе. «Ваше высочество, небесный дьявольский культ по-прежнему является одной из трех крупнейших сект. Несмотря на то, что у них не было владыки культа в течение последних 40 лет, их все еще нельзя недооценивать», — сказал мужчина средних лет и затем продолжил. «Поскольку они не были искоренены даже после того, как у них не было владыки в течение многих лет, и они по-прежнему настолько сильны, это показывает, насколько они едины. Если бы это было монастырь Великого Громового Удара или секта Дао, осмелились бы они 40 лет не иметь ни Жулая, ни Мастера Дао. Если вы недооцените небесный дьявольский культ, то окажетесь в невыгодном положении. Не волнуйся, я не буду недооценивать небесный дьявольский культ. Они избавились от великого наставника Сунь Наньто, монахов бокового дворца Наньто и монастыря Наньто, не оставив ни одной ведущей к ним ниточки. Они не могут рассматриваться как слабые. Как я могу недооценивать такой культ?» Покачав головой, ответил наследный принц Вечного Мира, затем добавил. «Мне нет необходимости идти против небесного дьявольского культа. Секта Дао, монастырь Великого Громового Удара, эти две священные обители имеют гораздо более длительную вражду с ними, чем Империя Вечного Мира. Две священные обители хотят больше всего на свете избавиться от этого владыки дьявольского пути. У них просто не было шанса. Что если император Империи Вечного Мира больше не будет противостоять этим сектам? Что если император больше не поддержит реформы имперского наставника? Что будет, если император уволит имперского наставника? Что если император сделает так, что борьба между сектами и странами исчезнет, как дым в воздухе? Как ты думаешь, секта Дао и монастырь Великого Громового Удара были бы готовы объединиться с таким императором? Были бы они готовы поддержать такого императора?» Тело мужчины средних лет слегка дрожало, когда он смотрел на своего лидера. «Несмотря на то, что мой отец невероятно способный и отличный стратег, он слишком доверяет имперскому наставнику. С таким доверием к нему более половины имперского двора принадлежит ему. Корни нашей семьи Лин будут утеряны. Отец позволил силе имперского наставника расти, так что если он решит восстать, то мы ничего не сможем сделать. Если имперский наставник продолжит в том же духе, мир изменится и будет принадлежать ему», — глубоко вздохнув, равнодушно сказал наследный принц. «Старшее поколение нашей семьи Лин, люди с высокими идеалами, и всем об этом известно. Это было причиной, почему восьмой дядя поддержал меня. Восьмой дядя просил отца раньше, но тот оставался упрямым и решил поверить в имперского наставника. Восьмой дядя чувствовал беспомощность и надеялся, что я что-то изменю», — проговорил принц и со злобным выражением лица продолжил. «Восьмой дядя был старшим семьи Лин, завоевавшим мир вместе с предком. Восьмой дядя нашей Империи Вечного Мира был не против стать предателем страны и связался с сектами боевого мира, а также с официальными лицами во всем мире. Все это было для того, чтобы проложить мне путь, убрав имперского наставника с пути. Как жаль, что все это было напрасно. У него не осталось даже полноценного трупа после смерти. Его голова была отрублена имперским наставником, этим негодяем. Среди всех слоев общества даже гуляет слух, что он не был преданным. Я не могу смотреть, как страна нашей семьи Лин разрушается от руки отца. Я не могу быть одновременно преданным и идти против него, поэтому я буду предан семье Лин. Кое-что должно быть сделано, и я должен это сделать». И яростно ударив по столу, говорил принц. Он ходил то назад, то вперед в волнении, и после недолгой паузы добавил. «Как смешно! Мои брата и сестры все еще ведут бессмысленный образ жизни и не знают о надвигающейся гибели, которая обрушится на нашу семью Лин. Отец уже был отвергнут имперским наставником, и если семья Лин будет изгнана с трона, они все будут искорены. Я не могу этого допустить. Я не могу позволить имперскому наставнику, этому дьяволу, захватить наше семейное гнездо. Я должен стать императором и остановить все это». На верфи чертоги природного ремесла и плотничного дела потратили 10 дней, чтобы построить 5 кораблей, на которых, в общем, было установлено 15 медицинских печей, выкованных и соединенных с бронзовыми зверями Циньмо. Он внес небольшие коррективы в чертежи летающих кораблей и изменил некоторую компоновку. На каждом корабле должны были быть установлены 3 печи, на корабле было 3 бронзовых зверя, 2 в кормовой части корабля и 1 внизу. Головы бронзовых зверей могли поворачиваться во все стороны. Изменение материалов летающего корабля с дерева на черное железо и медь привело к экспоненциальному увеличению его веса. Одной печи было явно недостаточно, чтобы заставить его лететь, так что Циньмо добавил еще 2. Кроме того, на дно корабля был добавлен еще один бронзовый зверь, который мог извергать огонь, что делало его менее шатким при взлете и посадке. Среди пяти кораблей с железными снарядами было три больших и два маленьких. Хотя они были маленькими, они были полноценными во всех аспектах. Во всех каютах трюмов небольших кораблей также было все необходимое. Цаньмо заставил своих людей рисовать древесную зернистость на пяти кораблях, чтобы они выглядели как пять деревянных летающих кораблей. Он решил поступить так, чтобы они не вызывали всеобщее потрясение. «Владыка Культа, какой корабль мой?» Взволнованно поинтересовался Фан Юньсяо. Цаньмо указал на корабль поменьше. «Разве не могу получить корабль побольше?» Возмущенно спросил Юньсяо. «Большие корабли используются для перевозки солдат на войну. Их скорость не так велика, как у меньшего», — объяснил Цаньмо и добавил. «Если ты хочешь быть огненным разбойником, тогда тебе лучше выбрать маленького. Если ты хочешь большой, то можешь использовать его только для перевозки пассажиров. Также стоит упомянуть, что большой корабль потребляет больше лекарственных камней, и ты не сможешь заработать достаточно отсадовых тарифов, чтобы купить их в мирное время». «В таком случае я выберу маленький корабль. Как вы собираетесь использовать другой маленький корабль?» Колеблясь спросил Фан Юньсяо. Несмотря на то, что это был маленький корабль, он не был таким уж маленьким, он был 27 метров длиной, 9 метров шириной, 13 метров высотой и мог перевозить около 20-30 человек. Цанимо заставил учеников Небесного Дьявольского Культа переодеться, прежде чем выгнать три больших корабля, затем он отправил меньший корабль в Имперский колледж. «Почти Новый год. Этот маленький корабль будет моим транспортом. Мастер Фань, ты уже вошел в чертог бандита нашего священного культа. Чертог бандита — часть нашего священного культа, так что я больше ничего не скажу. В конце концов, данный образ жизни был избран некоторыми нашими последователями. Ты можешь грабить богатых людей, но не можешь забрать их жизни и насиловать», — сказал Цаньмо. «Я был в секте Дао, и хотя меня преследовал старый мастер Дао, мы, огненные разбойники, никогда не переступали черту в виде бессмысленных убийств и изнасилований. Как говорится, существует 360 профессий, и в каждой можно стать мастером, поэтому я, безусловно, сделаю все возможное и не подведу владыку культа, который многого от меня ожидает», — ответил Юньсяо. Цаньмо был ошеломлен, махнув рукой взволнованно взбирающемуся на корабль Фан Юньсяо только спустя некоторое время. Более десятка огненных разбойников всеми силами выталкивали корабль с завода по деревянным рельсам. Снег снаружи уже прекратился, но в холодную погоду на верфи было мало людей. «Зажечь печь! Мы взлетаем! Этот корабль будет нашим новым догоняющим тучи! Мы больше не можем считать себя хорошими! Летим под флагом огненных разбойников! Нас ждет небо и несметные богатства!» — закричал Фан Юньсяо. Бронированный корабль медленно поднимался, постепенно наращивая скорость. Когда корабль внезапно с хлопком прорвал воздух, Цаньмо услышал крики бандитов. «Так холодно! Так холодно! Босс Фань, не стойте на палубе! Заходите погреться!» Цаньмо проводил их взглядом перед тем, как уйти. Вместе с Целинем, Хулин Эр и королем дьявола в Дутяне он вернулся в столицу. Пару дней назад выпало много снега, так что, несмотря на то, что он остановился, небо все еще устилали мрачные темные облака. Не было видно солнечного света, так как холодный ветер бушевал, замораживая все на своем пути. «Прошло 10 дней с тех пор, как мы последний раз видели солнце», — глядя на небо, сказала Хулин Эр. Она не могла спокойно сидеть на фабрике и часто выбегала на улицу. Цаньмо был слегка ошеломлен. «Не было солнца последние 10 дней?» Казалось, что снег был довольно тяжелым, но почему солнце не выходило даже после того, как снегопад прекратился? Он не слишком много думал об этом. Теперь, когда Новый год был уже практически на носу, в столице витал праздничный дух, поскольку все было украшено фонарями и цветными баннерами. Парень вошел в город только чтобы увидеть летающие корабли, поднимающиеся в небо. Помимо солдат на кораблях были некоторые министры имперского двора. Не похоже, что они собираются воевать. В недоумении подумал Цаньмо и поднял голову, но увидел лишь дюжину летающих кораблей, поднимающихся все выше и выше. Они направились ввысь, а не в горизонтальном направлении, и он не понимал, что происходит. Он вернулся в имперский колледж и увидел, что многие ученики обсуждают Новый год. Никто не говорил о том, почему министры улетели в облака. Некоторые ученики также обсуждали летающий корабль, пришвартовавшийся перед резиденцией учеников. «Интересно, чей богатый сын на самом деле получил летающий корабль в качестве транспортного средства?» На следующий день небо все еще было мрачным. Голин Уань собрал всех учеников имперского колледжа. «Император назначил Новый год праздником, так что теперь вы все можете вернуться домой!» Громким голосом объявил великий ректор. Вся гора разразилась овациями, в то время как Цанему поднял голову и увидел еще пару летающих кораблей, поднимающихся в небо на большую высоту. В то время Фан Юньсяо стоял на носу догоняющего тучи, дрожа сосулькой на носу. «Второй брат, где мы сейчас?» — поинтересовался Юньсяо. «Мы уже достигли реки Ли!» Смотря вниз, ответил огненный разбойник. «Почему снег идет над рекой Ли?» Пораженно выпалил Фан Юньсяо и продолжил, указывая на горы, покрытые снегом. «Это неправильно! Река Ли расположена на самом юге границы. Даже во время глубокой зимы здесь обычно не видят снега. Почему же в этом году все иначе?» Большинство огненных разбойников поднялись из трюма корабля и посмотрели вниз, стуча зубами от холода. «Мы за тысячи километров от столицы, не так ли? Кто-нибудь из вас видел солнце?» Внезапно спросил Фан Юньсяо. Несколько бандитов посмотрели друг на друга и покачали головами. «Облако, которое покрывает радиус несколько тысяч километров, может ли это грёбаное облако быть обычным? Этот снег! Даже южная граница покрыта им! Этот год может быть катастрофичен с голодающими людьми во всем мире! Если люди голодают, они начнут бунтовать! Я думал, что я мог бы заработать довольно много денег в течение пары мирных лет! Второй брат! Увеличь огневую мощь печи до максимума! Продолжим идти на юг!» Около двух часов спустя догоняющий тучи пересек южную границу, оказавшись в небе над Южным морем. Внезапно яркий свет перед ними ослепило глаза, и когда они полетели туда, то были встречены светом пылающего солнца, свободно сияющего, освещая поверхность моря, как сапфир. Фан Юньсяо повернул голову назад, чтобы посмотреть, и глубоко вдохнул. Несравненно огромное мрачное облако окутало всю территорию Империи Вечного Мира. В имперском колледже Цанему собрал свой багаж и приготовился вернуться в Великие Руины. «Вельможа дворца! Император приказал всем чиновникам шестого ранга и выше направиться к имперскому двору для обсуждения. Любой, кто поступит иначе, будет наказан!» Громко говоря, подошел член дирекции. «Вы, ребята, должны остаться здесь. Я пойду во дворец и посмотрю, что там», — сказал Цанему Хулин Эр. Это было его первое посещение имперского двора, и когда он пришел туда, там уже собралась огромная толпа людей, около тысячи чиновников, которые еле втиснулись. К счастью, зрительный зал императора был достаточно огромен, чтобы вместить такое количество людей. Император Янь Фэн сидел на троне в зале с обеспокоенным выражением лица и время от времени спрашивал. «Имперский наставник пришел?» Когда он в очередной раз услышал, что имперский наставник еще не пришел, беспокойство во взгляде императора Янь Фэна читалось еще отчетливей. «Больше не нужно ждать имперского наставника. Мои дорогие министры, прошло больше 10 дней с тех пор, как вы в последний раз видели солнце, верно? Я тоже не видел солнца более 10 дней, и не только я. Вся Империя Вечного Мира не видела солнца более 10 дней. Я получил памятные письма от официальных лиц со всего мира о том, что повсюду падает снег, от северной пустыни до южного неба, от острова восходящего солнца на востоке до секретных водяных проходов на западе выпало много снега, который шел 6 или 7 дней!» Прокашлявшись, сказал громким голосом император Янь Фэн, после встал с драконьего трона и показал дрожащим пальцем вверх. «Облако покрыло всю территорию нашей Империи Вечного Мира!»